Глава 8. Закончились мои сборы. Я теперь офицер запаса, младший лейтенант. По ВУСу командир взвода десантного обеспечения. Звучит, конечно, красиво, но в мое время это была должность для прапорщика или вообще для сержанта-срочника. Задача взвода – ремонт, укладка и доставка парашютных систем, а также пришвартовка их к военной технике и последующая погрузка и монтаж в самолетах-вертолетах. Как меня учили, взвод обеспечения занимается только этим. Укладывает людские парашютные системы. Парашютные системы для авиадесантируемой авто- и бронетехники. Обслуживает и комплектует сбрасываемые контейнеры и платформы для оружия, боеприпасов и снаряжения. Я эту науку освоил за 10 дней из нескольких месяцев моей учебы. Ну, как освоил? Общее представление получил и научился укладывать и крепить парашюты. Зато теперь вместо военного билета у меня удостоверение личности офицера, офицерская книжка. Почти 3 месяца я провел на подмосковной учебной базе Министерства обороны. Месяц бесед и теории, 1,5 месяца практики по полученным знаниям и 10 дней учебы по ВУСу. Теперь я в группе полковника Марцева. Моя задача – найти то, что и так уже у меня. Никто не знает про эту архиважную вещь абсолютно ничего, но искать надо. Задача из категории «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Новые группы отправлять на болото, не вызывая подозрений, уже невозможно, поэтому Марцеву и понадобился я. Я человек там свой, все уже привыкли, что я по болоту постоянно мотаюсь. Вот теперь и буду там за всю группу Марцева отдуваться. Тем более и компромат у него на меня есть. Ну, это он так говорит, я не видел ни одной бумаги, но я не один такой, в этой группе все такие же, как я. Каждый из тех членов группы, с кем я успел познакомиться, бывшие залетчики, спасенные от молотков правосудия только личным вмешательством полковника и его связями. Группа небольшая, но личный состав, выбывающий по разным причинам, мгновенно пополняется новыми кадрами. Вакантные места, возникшие после смерти Фомина и Радищева, уже заполнены, сколько нас всего, я не знаю. Я видел только 5, и 2 из них были такими же новичками в этом гадюшнике, как и я. С меня взяли горы подписок и познакомились с работой группы. Ничего особенного. Воспоминания и упоминания про необычных людей, предсказателей, чьи прогнозы сбылись, необычайно удачливых кладоискателей и людей, которые внезапно изменились, показывая знания и умения, недоступные им раньше. Ознакомился я и с легендами и мифами древности, в которых упоминалось о каких-то людях или необычных явлениях. Истории, с которой и началось формирование группы, мне тоже рассказали. В июле 41 года тогда еще командир 34-й кавалерийской дивизии «Гречка» навестил медсамбат с ранеными бойцами своей дивизии. Вот тогда-то один из тяжело контуженных бойцов и предсказал Андрею Анатольевичу, что он станет министром обороны, а также назвал точную дату окончания войны, назвав себя пришельцем из будущего. Гречка терпеливо выслушал бред раненого солдата, не придав ему никакого значения, но дата в память врезалась. Дальше была тяжелая война, которая закончилась ровно в тот день, который назвал раненый боец. Поиск пришельца ничего не дал. Медсамбат раскатали немецкие танки во время наступления, а боец пропал без вести. Вот с поисков того человека и началась работа группы Марцева. Попаданец из будущего работает в специальной группе по поискам попаданцев из будущего. Да я за 5 минут вам попаданца найду и даже план перевыполню. Айфон им и Samsung еще могу подкинуть, ну и до кучи информацию про порталы. На орден Сутулова в раз заработаю. На грудь приколют, на спине винтик закрутит. И даже на могилке, наверное, салют будет. Я же теперь на службе, а значит достоин воинских почестей на похоронах. То, что мне простили гибель группы Радищева, меня не удивило. Много в истории таких случаев было. Да если даже мое время взять. Самый заметный пример прямо на глазах. Один бородатый руководитель Горной Республики стрелял, убивал, о чем и сам признавался в прессе. Но теперь прощен, на коне и даже герой. И что удивительно, бывший враг работает лучше многих идейных, которые были на своих постах с самого начала. Учеба была хоть и недолгая, но серьезная и интенсивная. По крайней мере, та часть, что касалась боевой и оперативной подготовки. Пытались меня учить и выживанию в лесу. Наивные. Меня, который посмотрел 1000 роликов в интернете. Беара Гриллса на них нет. Я знал в разы больше своих инструкторов и сам научил их многому. Они слушали меня внимательно, списали на опыт таежного охотника. Уже через 2 занятий я проводил инструктаж и для своих инструкторов, и для остальных участников группы, которые были на базе, за что получил устную благодарность от Марцева. Кроме офицерской книжки, есть у меня и еще одно удостоверение. Не знаю, липа это или нет, но перед отправкой на фронт вручил мне Марцев и удостоверение оперативника ГРУ ГШ МО СССР, 5-е управление. Вручил он мне его со словами: «Не свети, достанешь только в самом крайнем случае и спрячь его получше, чем свой Вальтер». Чуть на хутор не послал начальника своего. Интеллигентный с виду человек, а шансов подъебать не упустит. Узнал я и про расследование взрывов на болоте. В комиссию входили представители Министерства обороны. Общая сила всех взрывов на болоте, по оценке экспертов, составила по мощности не менее 20 килотонн тротила. Это больше, чем в Хиросиме. Причины взрывов установить не удалось. Наличие взрывчатых веществ и радиации тоже. В эпицентрах собраны образцы, и сейчас идут лабораторные исследования. Самый большой вопрос у экспертов вызвал как раз взрыв на центральном камне. От него осталось достаточно, чтобы установить, что это было рукотворное сооружение. И следы ранних, древних взрывов тоже нашли. Как раз там следы взрывчатых веществ в незначительных количествах были. Но недостаточно, чтобы произвести такой силы взрыв. Там же были обнаружены и множественные древние останки человеческих тел, а также тела 3 человек, погибших, по предположению экспертов, во время катастрофы. Тела были идентифицированы как часть группы войсковой разведки, проводивших в том районе учения. Этим и было объяснено наличие следов взрывчатых веществ. Они, предположительно, остались от детонации боеприпасов группы. Ни о каких огнестрельных ранениях в экспертизе не упоминалось. Но это и не удивительно. Экспертиза проводилась в Центрально-судебной медицинской лаборатории Министерства обороны. Версия падения метеорита пока является основной. Болото уже доступно для посещения простым советским гражданам. Как вернусь, так и начнется моя работа. У Марцева даже мысли не возникло связать катастрофу на болоте со мной, да и у кого бы возникло. Где простой охотник, а где 20 килотонн? Все как один сходятся во мнении, что это было какое-то небесное тело. Скорее всего, это был ледяной метеорит или ядро микрокометы, состоящее из обычного водяного льда, а также затвердевших аммиака и метана. Сразу знаменитое интервью одного из губернаторов вспоминается. Жесткий газ, лед из газа, газовый лед, или как, межпланетные тела, короче. Отличная версия. По-моему, все-таки было, сам видел. Ха-ха. Настроение у меня хорошее, как гора с плеч упала. Все же давила на меня неопределенность, а теперь я точно знаю, за мной не гонятся всесильные спецслужбы, и пусть я вышел из ситуации не так, как хотел, но и так неплохо. Сегодня я, наконец, прибываю домой. Меня ждет беременная жена и мои друзья. О беременности Алены я узнал в Москве. Переписку вести нам не запрещали, хотя все письма и подвергались цензуре. Вот в самом первом письме, полученном от жены, она меня и обрадовала. Дурак я, конечно, сам бы мог догадаться. Все же 2 взрослых детей у меня в той жизни остались. Наверное, я отвык просто от таких поворотов судьбы, забыл, как это бывает. На перроне меня встречал Мишка, Савельич и, конечно же, Аленка. Я заранее отбил телеграмму о своем прибытии. Аленке сейчас неожиданности не нужны, ей вредно волноваться. Слезы и объятия. Я осторожно обнимаю жену, стараясь украдкой рассмотреть живот. Пока почти незаметно, тем более в одежде. Но ничего, дома посмотрю и даже пощупаю. Мишка подхватывает мой вещмешок, и мы дружной толпой идем в поджидающий меня козлик. «Ну, рассказывай, как служба?» Савельич прямо светится от счастья. В своих письмах он мне неоднократно жаловался на свою горькую судьбу. Мол, я его бросил под танки, а сам уехал загорать на курорт. «Теперь мне честь отдавать будешь. Я теперь выше тебя по званию. Целый младший лейтенант. Это тебе не хрен с бугра. Как сидишь, разгильдяй!» «Иди ты нахрен, Кирюха! Ты бы знал, как я рад, что ты вернулся. Сил моих больше нет!» «Чего так? Туго пришлось?» «Да пиздец! Извини, Алена, принимай свой трон, а я спокойно на склад пойду». «Чего, прямо сегодня?» — усмехнулся я. «Так и быть, сегодня можешь отдохнуть, а завтра давай, меняй меня. Мне, отродясь, мозги так не любили, как за эти 3 месяца. Всем что-то надо, всем вынь да положь. Начальство еще это, из области которое, все время чего-то требует». «Ладно, уговорил. С начальством я как-нибудь разберусь. Мишка, ремонт машин по плану идет?» «Если по плану, можешь крутить дырку под орден. Лично на твою широкую грудь привинчу». «А если не по плану, Кирилл Владимирович?» Хитро улыбнулся мой водитель. «Не переживает, значит, есть чем похвастаться. Ну а если не по плану, тогда ничего не надо, так как на этот случай дырка у тебя уже есть». Поперхнулся Мишаня и испуганно взглянул на меня. «Так это, все машины уже почти на ход поставили. Там сущая мелочь осталась. За неделю добьем. Снегоходы. Готовы все. Ваш Буран тоже. Полностью обслужили. Готова машинка к использованию». «Хорошо, молодцы. На моем участке был кто-нибудь? Шкуры забрали? Самолова разрядили?» «Лешка был. Вроде сделал все, говорит. Он сейчас с мужиками у Семена на участке. Учится, как вы велели». «Молодцы. Через пару дней вместе туда сходим. Посмотрим, что там этот деятель вроде сделал». «Как скажете, Кирилл Владимирович». «Много мужиков в сезон закрыло. Сколько вернулось уже?» «Человек 20 уже дома. Остальные в течение недели или двух вернуться должны». «Хорошо, я сейчас домой, а ты, Савельич, в контору дуй. Пусть на завтра все начальники служб отчеты подготовят и на 10 часов утра объяви общий сбор. Послушай коллектив. Ну а вечером вы оба ко мне. Отметим мое звание. Толика и Иваныча предупреди, может, тоже смогут прийти». «Хорошо дома. Это не офицерское общежитие. С комнатами на 2 человека, панцирными кроватями и одним душем на весь этаж. Комфорт и уют ощущаются прямо с порога. Батон чуть не залезал меня до смерти, когда я вышел из машины. Даже консерва выразила мне свою благосклонность, в первый раз запрыгнув на руки. Соскучились питомцы, и я по ним тоже. В прошлый раз, уходя из дома, я думал, что, возможно, вижу их в последний раз, и они это чувствовали. До сих пор вспоминаю, как испуганно и нервно консерва металась по своему вольеру и тоскливый вой батона, когда я уходил». Зная мои предпочтения, Савельич заранее растопил баню. Дома накрыт праздничный стол. Ну а домашняя еда, приготовленная любимой женой, просто амброзия по сравнению со столовской пищей. До прихода друзей Алена не отпускала меня от себя ни на шаг. Куда я, туда и она. Наговорилась, наплакалась, то обвиняя меня во всех смертных грехах, то признаваясь в любви и рыдая в моих объятиях. Аленка и так раньше ревела по любому поводу. А теперь еще и гормоны добавились, гремучая смесь. Вечером мы как следует оторвались с мужиками. На базе был сухой закон, а нервное напряжение нужно снять. Но и традицию обмывать новые звездочки на погонах никто не отменял. Этой традиции много лет. Процесс начинается с того, что получивший очередное или внеочередное звание опускает на дно граненого стакана с водкой звездочки. «Товарищи офицеры, прапорщики и сержанты, я, сержант Найденов, представляюсь по случаю присвоения мне внеочередного воинского звания младший лейтенант». Выпив водку до дна, ставлю стакан, вынимаю изо рта звезды и принимаю строевую стойку. «Младший лейтенант Найденов!» Докладываю Толику о выполнении ритуала. «Нашему полку прибыло! Привести форму одежды в порядок!» Командует Толик, как самый старший из нас по званию. Это, конечно, формально. Он лейтенант в милиции, а я получаю воинское звание, но все равно он офицер, и сейчас именно у него больше всего звезд на погонах. По команде Толика прапорщик Савельич и сержант Мишка кладут мне на плечи погоны с одним просветом и прямо на моих плечах вставляют звезды в заранее подготовленные отверстия. Теперь каждый из присутствующих на торжестве собственноручно наливает свою посуду водки ровно столько, насколько он уважает и чтит вновь испеченного младшего лейтенанта. Похоже, все меня уважают. Каждый выпивает по полному стакану. Алена смеется и с гордостью, смотря на меня, чокается со мной чашкой киселя. «А мне старлей получить еще долго не светит. 2 выговора влепили, суки!» Жалуется мне Толик заплетающимся языком. «Всегда найдут до чего докопаться, а я ведь на курсе лучшим был». Ха, анекдот напомнила, как звания в армии получают. Слушай, короче, встречаются 2 однокурсника, один лейтенант, другой полковник. «Как, ты уже полковник? Ты же на курсе троечником был, а я отличник. У меня лучшая рота, все проверки на отлично сдаем, а я все лейтенант. А ты с начальством пьешь? Как ты его вообще встречаешь?» «Нет, не пью. А как его встречать?» «Вот поэтому ты до сих пор и лейтенант, а ты попробуй в следующий раз баньку организовать, стол накрыть, девочек красивых, изговорчивых найти». Приезжает в очередной раз проверка к лейтенанту. Рота все сдала на отлично, после чего генерал говорит. «Молодец, лейтенант, порадовал старика», и уходить собирается. «Товарищ генерал, может, в баньку?» – набрался храбрости лейтенант. «Отлично, старший лейтенант». «Я же только лейтенант», – удивляется ротный. «Не спорь с генералом, я сказал старлей, значит старлей». В парной ротный с 2 вениками показывает все, чему его дед и отец учили, старается. «Да, я смотрю, капитан, ты мастер пара». Товарищ генерал, после парной по 100 граммам водочки завсегда не повредит. Будете? Да под шашлычок с разносольчиками. С удовольствием, майор. Товарищ генерал, а как насчет девчонок? Тут молоденькие прапорщицы ждут. Ну, товарищ подполковник, я смотрю, ты службу понял. После всего выбегает генерал на мороз и распаренный падает в снег. Глаза закатил, кайфует, от тела пар идет, а в этот момент подбегает собака и начинает лизать ему яйца. «Ну, товарищ полковник, это уже лишнее». «Ха-ха-ха! Не, не мой вариант!» – смеется Толян. «Да знаю я твой характер, но не переживай. Я думаю, этот вопрос можно легко решить. Дай мне только немного в колею войти, и я с начальником РУВД переговорю. Мы с ним с недавних пор большие друзья». «Да? Ну ладно, попробуй». «Не уверен, Толян, что у меня получится». Утро было недобрым. Головка бобо, во рту кака. В машине меня ждет до безобразия свежий мишка. Дымит папиросой гад, а меня сейчас от одного вида курева мутить начинает. Я сажусь в козлик и не могу собраться с мыслями. Куда я собрался? Я же еще в дымину. Чего-то я там на 10 утра назначал. Вспомнил. Совещание. «Раздавай, раздевай, разливай. Фу ты, блин, заводи, поехали. Только аккуратно, не расплескай». «Понял, Кирилл Владимирович». «Да этот засранец тоже в дюпель, а еще и на машине приперся». «Стоп, машину оставляй тут, а сам пиздуй в контору пешком. Предупредишь Савельича, что совещание переносится на вечер. Только ни с кем по дороге не разговаривай. И дуй спать, чтобы вечером был как огурец. Если еще хоть раз я тебя увижу за рулем пьяным, будешь работать строго по своей должности, то есть конюхом». Как-то совершенно необычно и нетипично для меня начинаются трудовые будни. Первый раз в жизни на работу опаздываю. Хотя, стоп, я же начальство, а оно не опаздывает. Но все равно, вчера был явный перебор. Отвык я от спиртного за 3 месяца, а тут еще этот полный стакан. Последний раз позволяю себе так расслабиться перед работой, а ее мне предстоит очень много.